Алло. Алло. Да. Валентина Петровна, здрасте. Узнали меня? Нет. Это Мария из 1017. Угу. Как ваши дела? Зачем они тебе? Ну, Валентина, вы трубку очень мало берете. Я вас очень плохо слышу. Да. Да, вы трубку не берете, потому что. Как ваше здоровье? Зачем оно тебе? Ну, я беспокоюсь о вас. Вот какая родственница. Вы заболели? Нет, не болею. А как ваши родные поживают там? Чего? Как ваши родные поживают там? Нормально. Звонят вам? Неужели? А у них вроде телефон не работает. Работает. Они не Когда оплатили, нужно. они не заплатили за него. А? Они не заплатили за него. Да что ты? Да, я набирала номер, хотел поговорить с Натальей. И она не берет трубку у них. Говорит этот оператор, что они не заплатили за телефон. Угу. Зачем они тебе нужны, мои родные-то? Да нет, я с ними познакомилась. А зачем они тебе нужны-то? Нет, просто подружились. Угу. Да. А почему трубку не берете? Хочу, беру, мое дело. Вас бандюги не достают? Своей жизнью интересуюсь. Нет, ну бандиты вам звонят наши? У них спроси. Ну как у них? Ну вам же звонят. А? Ну вам же звонят наши хулиганы. Игорь у там. Них спроси. Игорь, у них как спроси. вы там? Танька. Что делаете? Алло. Это мое дело, что я делаю, ничего не делаю. Валентина, давай с тобой по-хорошему. Как насчет подружиться? Ни с кем не собираюсь. Ну давай подружимся. Не Алло. Мечтай. Почему? Никакие друзья мне не нужны. А подружки-то есть у тебя? Это мое дело. Мужики там, девушки, бабушки там. Согласен, с кем-то общайся. Твоё-то зачем тебе моя жизнь-то? Ну я с тобой по-хорошему, ты чё, Валь? Я тебе не зачем хамлю. Зачем она тебе нужна-то? Я тебе не хамлю, я тебе не, на тебя не кричу. Ну и зачем тебе моя жизнь? Ухаживаю за тобой. Да что ты? Да. Ты хорошая бабушка. Не так хороший, ведь? Плохая я для себя, не для кого-нибудь. Ну почему? Ты родственников так не любишь? Люблю. Ну а почему так говоришь, ты только для себя? Значит, ты не ценишь их. Добро. Так? Алло. Чего тебе нужно, старухи-то? Ну ты что, не ценишь свою семью? Чего? Ты свою семью не ценишь? Это мое дело. Значит, ты их нахуй посылаешь, так? Ты их нахуй посылаешь? Алло. Чего ты лезешь в мою жизнь? Валентина, давай только как подружки. Не нужны мне никакие друзья. Ты у нас самая не классная нуждаюсь. Ты у нас самая классная тёлка в подъезде. Угу. Да. А тебе все говорят, даже Борис Моисеев. Угу. Ты же на передачу попала. Ты же на передачу попала. Детективную. Да, на детективную передачу. Да, ловят таких же бандюк, как ты. И что там показывает? Ты как я танцую, что ли? Нет. Как ты орёшь в подъезде на нас. И показывали, как... Там показывали, как ты кричишь в подъезде. К тебе приходили журналисты. Чего я в подъезде? Кричала. Кричала? Да, журналисты приходили к тебе интервью взять. А ты их не впустила и орала кислотой. Нужно будет, буду орать. Они тебя засняли и в эфир выложили. Нужно будет, буду орать. Так они тебя в психушку положат. Да что ты. Да. А сейчас туда только добровольцев берут. Зинаида Николаевна, знаете? Сейчас насильно туда никого не пихают. Вон, Зинаида Николаевна, ее тоже доставали бандюги. Ее положили в психушку. Представляете? Не стращай психушку, и сама туда попадешь. Почему? Я же хорошая девушка. Хороший к старухам не приебывается. Ну а разве девушка-лесбиянка это очень плохо? А? Чего? Разве девушка-лесбиянка это плохо? Чего? Быть девушкой-лесбиянкой это очень плохо? Плохо. Почему? Пошла ты нахуй со своими лесбиянками. Валентина, подожди. Я с тобой по-хорошему говорю. Лесбиянка, что ли? Да, тебе же Игорь говорил. Ну и соси пизду чужую. Да нет. Валентина, ко мне не лезь. Валентина, у тебя квартира хорошая. Чего? У тебя квартира хорошая. Чего, блядь? У тебя квартира хорошая. Квартира хорошая? Да. Обычная. Обычная и запущенная. Она мне пригодится. А, блядь. Она пригодится мне. Да что ты? Я с подружками там буду развлекаться. Да что ты? Хуй тебе место квартиры. Посасывай, блядина давай, худая. Давай. Иди нахуй, сука! Зарежу, блядь! Давай.